Глава 1. Когда Ким Джеха пришел в себя, он не помнил ничего, кроме своего имени и какого-то смутного фруктового запаха, засевшего в голове. Почему ему вдруг отшибло память так сильно? Первой мыслью, которая пришла на ум, стало что-то не так. Он валялся в какой-то грязной подворотне рядом с мусорными баками. От них вроде бы не воняло, но от одного замызганного вида Джеха скривился и поспешил встать и отряхнуться. На улице стояла зима, но снега почти не было. Каким-то чудом дизайнерская одежда Джеха практически не испачкалась, и он не чувствовал холода. «Как я здесь оказался?» Мысленно задался вопросом парень, изо всех сил напрягая извилины, чтобы вспомнить последние произошедшие с ним события. Так сильно набухался в клубе, что просто как свинья заснул на улице. Не может такого быть. Меня ограбили? Он похлопал себя по карманам. Действительно, ни мобильного телефона, ни кошелька, ни одной карточки, ни налички. Черт! Вслух выругался Джеха, негодующе пнув землю под ногами носком брендовой обуви, а потом раздраженно провел пятернаи по взлохмаченным волосам. И как мне теперь возвращаться домой? Где я вообще? Даже если он будет отсутствовать пару дней, его исчезновение обнаружат не сразу. Для семьи Ким было привычным, если Джеха ночевал где-то не дома и мог пропадать от нескольких дней до недель. Парень вышел из подворотни, морщась, что провел ночь в таком отвратительном месте, которое вызывало только рвотные позывы, но его хотя бы не вывернуло, и на том спасибо. Даже башка не болела, хотя смутно припоминая, сколько он может выпить, наутро частенько мучился от похмелья. Стояло раннее утро, небо было чистым, казалось, что был морозец, но Ким Джеха не чувствовал дискомфорта. Город только просыпался, и было пустынно. По узкой улице, на которую вышел Джеха, проехал один курьер на скутере и шла бабушка с большой тележкой, наполненной картоном. Парень проигнорировал бабулю и помахал человеку на скутере, привлекая к себе внимание, но тот проехал мимо. «Да что с ним не так?» Хмыкнул Джеха и осмотрелся. Уличные вывески ничего ему не говорили и ни о чем не напоминали. «Это Каннам? Итэвон?» Смутно подумал Джеха. Он не очень хорошо ориентировался в таких улочках, редко ходил по городу пешком и не изучал окрестности, в основном передвигался только на машине с водителем, таращившись в телефон, или самостоятельно гонял на мотоцикле. Из какого-то магазина вышла женщина средних лет, сменив вывеску «закрыто» на «открыто», и начала подметать мелкий снег перед дверью. «Эй, Аджума-звездочка!» — обратился к ней Джеха. «Вы не могли бы мне помочь?» «Обещаю, я вам отплачу». Звездка Аджума — обращение к женщине средних лет. Но она тоже, как водитель скутера ранее, не обратила на него внимания, как будто не слышала. «Аджума!» — раздраженно повторил Джеха, нахмурившись и подойдя поближе. «Я же сказал, что это не бесплатно. Дайте позвонить». Женщина продолжала молча подметать. «Почему вы игнорируете меня? Сколько вы хотите?» Закончив уборку, владелица магазина просто развернулась спиной, открыла дверь, над которой звякнул колокольчик, и исчезла внутри помещения, оставив растерянного Джеха одного на улице. «Послушайте, ну кто так делает?» «Эй!» Он поспешил следом за ней, хватаясь за дверную ручку, но промахнулся. Ким Джеха часто заморгал, как будто ему всего лишь это показалось. Он попробовал еще раз, но рука прошла насквозь, так и не дав дотронуться до двери. «Что за чертовщина? Я все еще пьян?» Джеха замотал головой и сильно зажмурился. В голове не укладывалось. «Он что, так сильно напился, что теперь видит галлюцинации?» Хотя, если подумать, парень ощущал себя немного странно. Легко. Практически чистая одежда. Никаких последствий от попойки. Нет чувства ни холода, ни голода, ни жажды. Не мог же он и правда. Ким Джеха скорее помнил ощущение, чем почувствовал, когда тело бросает в холодный пот, а по спине высыпаются мурашки. В голову закрались мысли, о которых он не хотел даже думать. Кадык парня дрогнул, и он судорожно сглотнул. Непроизвольно потянул руку к двери и увидел, как пальцы проходят сквозь нее, ощутил какой-то обволакивающий холодок и резко дернулся обратно. Нет, нет, нет. Не может быть. Джеха отшатнулся от магазинчика и задом попятился на дорогу. Все его существо охватило паника. Это больше было похоже на страшный сон, чем на реальность. Только почему ощущения казались такими острыми, будто происходили наяву? «Меня опоили наркотой?» Пронеслось в голове. До ушей донесся шум проезжающей мимо машины. Но Джеха был оглушен своими смешивающимися в голове мыслями, из-за которых слишком поздно заметил, как что-то на него надвигается. Он повернул голову в тот момент, когда машина наехала прямо на него. Джеха зажмурился, но ничего не почувствовал. Звуки мотора и колес уносились прочь, пока не образовалась тишина. Открыв глаза, Джеха понял, что водитель проехал сквозь него, и он не пострадал. Он что, действительно стал призраком? Парень лихорадочно пытался вспомнить, что с ним произошло накануне, но воспоминание полностью отшибло. Потом его осенило тело. Где его тело? Ведь если он стал призраком, то должно было остаться тело. Ким Джеха побежал обратно в грязную подворотню, из которой вышел некоторое время назад. Дыхание не сбилось. Может, он с самого начала и не дышал, только этого не заметил. Кроме мусора там ничего не было. С леденящим ужасом Джеха закралась мысль, что его могли расчленить и спрятать конечности в мусорном баке, но у него не было возможности поднять крышки и проверить эту страшную догадку. Но если тела не было, то куда же оно могло подеваться? Чувствуя собственное бессилие, парень опустился на корточки и сжал голову руками. Может, это просто кошмар, и он скоро проснется у себя дома. А где был его дом? Джеха резко встал, понимая, что не помнит, где живет и кто его семья. Он точно помнил, что она у него была, помнил какие-то привычки и силуэты, но не мог вспомнить лиц родственников или адрес места жительства. «Просыпайся, черт побери!» Парень забарабанил себя по голове. «Обещаю, я больше не буду пить. Ноги моей больше ни в одном клубе не будет. Только вспомни, кто ты такой и откуда, и вырвись из этого чертового сна, это совсем не смешно». Со всеми новенькими так бывает при первом пробуждении, донесся чей-то насмешливый голос. Ким Джеха резко развернулся и увидел перед собой какого-то маленького сгорбленного седого старичка. Он не выглядел злым, лицо утопало в складках старческих морщин, глаза щелки в форме полумесяцев, губы чуть приподняты, выдавая его улыбку. Одет старичок был в традиционный корейский ханбок, а в руках держал деревянную трость. «Вы меня видите?» – недоверчиво спросил Джеха. «Конечно. Ты же призрак, как и я». Сердце Джеха, если бы оно у него все еще билось, наглухо бы упало в момент, когда он услышал эти слова. «Но этого не может быть!» – запротестовал парень. «Я совсем не помню, чтобы». Поначалу никто не верит и отрицает свой новый статус, понимающе перебил старичок, кивая головой. Ни один призрак не помнит момента своей смерти, кроме каких-то смутных отрывочных воспоминаний. «Так я умер?» — выдохнул Джеха, не веря собственному голосу. По затылку словно прошел озноб. «В 90% случаев так и случается», — пожал плечами пожилой мужчина. «Но в оставшихся 10% человек может быть еще жив, просто его душа откололась от тела. Значит, он находится между жизнью и смертью, может как вернуться в свое тело, так и окончательно умереть. А где же? Где искать мое тело? Обычно душа отделяется от тела, всегда рядом с ним. Но там, где я очнулся, его не было. Вот, прямо тут». Ким Джеха развел руками и потоптался на месте, выглядя взволнованным и растерянным. «Значит, его кто-то забрал», — спокойно предположил старичок. «Кто?» Джеха чувствовал, как его голова вот-вот лопнет от обилия новой, совсем неутешительной, информации. «Этого, к сожалению, я не знаю. Я же не нефритовый император, в конце концов», — старичок сочувственно улыбнулся. Джеха нахмурился, облизал пересохшие губы и попытался мыслить рационально. «Так, дедуль. А это точно не шоу со скрытой камерой или наподобие? Я участвую в каком-то секретном эксперименте? Это же все не по-настоящему, верно? Признаюсь, спецэффекты у вас зачетные, и актеры убедительно играют. Та дверь, водитель. Все подстроено, да? Меня опоили чем-то странным». Однако старичок продолжал с грустью улыбаться, смотря на Джеха, как на потерянного щенка. От этого взгляда едва теплящаяся надежда парня угасала окончательно и безвозвратно. «Ну и как мне теперь узнать, умер я или еще жив, если не знаю, что с моим телом?» Взвыл он, хватаясь за голову. «Я даже не могу ни к чему прикоснуться. Чтобы вернуть утраченные воспоминания о своей жизни и научиться дотрагиваться до вещей, тебе нужно повысить уровень духовных практик», — сказал старичок. «Помедитируй, потренируйся. Обойди округу, поспрашай других призраков, может быть, они что-то видели и смогут тебе чем-то помочь. Только будь осторожен, иногда по городу ходят шаманы, которые изгоняют призраков. Если они увидят тебя, то могут набросить зачарованные четки, а потом отправить в загробный мир». «Что?» Джеха заморгал, пытаясь осмыслить советы от дедушки-призрака, не сразу разобрав, что к чему, и фильтруя информацию выборочно. «Увидит? Кто-то может видеть призраков? Есть такие люди. Не обязательно шаманы. Возможно, этот дар достался им за заслуги в прошлой жизни. Однако таких очень мало. То есть, если я найду такого человека, то он сможет мне помочь». В голове Джеха проходил вычислительный процесс, который привел его к важной зацепке – камеры. На этой улице должны быть камеры, по которым Джеха сможет проверить, как оказался в этой подворотне и куда подевалось его тело. «Дедуль, а где найти такого человека?» «Только если кто-то обратит на тебя внимание, но люди боятся призраков. Даже если у кого-то из них есть этот дар, большинство предпочитает скрывать его. Призраки, знаешь ли, любят приставать к людям и просить их помочь им. Приносят только хлопоты». Ким Джеха поджал губы. Ему позарез нужно было найти человека, который сможет его увидеть. Да, он станет приставучим, но потому что у него нет другого выбора. Вдруг живот парня заурчал. «Призраки могут быть голодными?» Удивился он, недоуменно заморгав. «Мы можем есть подношения, которые устраивают нам родственники в домах, в храмах или на кладбищах», — объяснил старичок. «Это повышает наши духовные силы. Когда ты немного повысишь свой уровень, то сможешь делать вот так». Пожилой мужчина протянул трость и подел ею крышку мусорного бака, отчего та громко хлопнулась на землю. «Маленькие шалости», — подмигнул старик. Джеха протянул длинное «Оа» и поднял палец вверх. Попытавшись самостоятельно пару раз дотронуться до крышки на земле, промахнулся сквозь. «Ничего-ничего», — успокаивал его старичок. «В первый день ни у кого не получается. Дело практики. Есть что-то еще, о чем я должен знать, пока не найду свое тело?» — поинтересовался Джеха. «Не советую совершать какие-то злые дела», — предостерег старичок. «Иначе можешь превратиться в злого духа, и тогда никогда не получишь права на реинкарнацию». «Так, может, я еще не умер», — возмутился Джеха. «Какая еще реинкарнация?» «Просто предупреждаю», — пожал плечами пожилой мужчина. «Не вселяйся в других людей. Это минус твоей карме. У призраков еще и свод правил отдельный», — хмыкнул Джеха. «Откуда вы все это знаете? Вы вообще давно призрак? Почему не реинкарнируетесь? Вас что-то держит на земле? И, кстати, как вас зовут?» Пока Ким Джеха говорил, то параллельно брезгливо осматривал содержимое открытого мусорного бака. Не увидев ничего похожего на человеческие конечности, выпустил имитацию вздоха облегчения, а потом снова обернулся к дедушке. «Почему молчите?» Старичка не оказалось рядом. «Постойте, куда вы исчезли?» «Эй, вернитесь!» — спохватился Джеха, но старика и след простыл. «Как призраки это делают? То есть он был здесь, а потом захотел и исчез. А мне как это сделать? Я могу телепортироваться в любое место, в какое захочу. Или для этого тоже нужно духовную практику развивать? Эх, ну как я же умудрился вляпаться в такое?» Весь день Ким Джеха шатался по городу, один раз попытался полакомиться подношениями, но его прогнала свора какой-то призрачной шпаны, сказав, что это их территория, и чтобы он не совался на нее без их разрешения. Помочь ему, естественно, они не захотели. После обеда Джеха присел перед кофейней на ступеньке, словно нищий, который ждал подаяния, походя на маленького брошенного щенка, которого оставили хозяева, соврав, что еще вернутся за ним. Он с завистью наблюдал, как люди заходили в заведение, делали заказ и с наслаждением проводили время. а он даже не мог пойти к себе домой. И сколько ему так шататься? Сколько искать? Хоть какую-нибудь зацепку. Джеха начал молиться всем богам, чтобы они подали ему знак, что делать дальше. Вдруг Ким Джеха почувствовал, как кто-то его задел, пока он сидел на крыльце. «Простите». «Да не за». Неохотно отозвался Джеха, поглощенный своими проблемами, как внезапно к нему пришло озарение, и он вскочил со своего места. «Ты меня видишь?» Перед ним предстал молодой человек в полицейской форме и кофе в руках. «Конечно», — чуть недоверчиво ответил он. «Ты шаман?» — с надеждой воскликнул Ким Джеха. «Я офицер полиции». «Полиция, отлично!» — обрадовался Джеха. «Это то, что мне нужно. Ты можешь мне помочь?»